Гоблин и Каин. Чехов. Книга шестая. Договор на крови. Глава первая. Разговоры в высоких кабинетах. Вид с этажа, где располагался кабинет главы палаты адвокатов Дамира Васильевича Васильева, был просто замечательным. С высоты открывалась красивая сторона города, с площадью декабристов, Петровским садом и кварталами исторической части. «Красиво у вас», — оценил я и сделал глоток чая, который только что принесла помощница Васильева. Напиток, к слову, был неплох. Хотя ему было далеко до того, что заваривала Любовь Федоровна. Говорить такое хозяину кабинета я, конечно, не стал, а лишь благодарно улыбнулся. И чай очень хороший. Секретарша не умеет хранить его, как положено, и заваривает неправильно, — поморщился мужчина и добавил, — поэтому я уверен, что вы просто решили пощадить мое самолюбие. Я пожал плечами и сделал еще глоток. Так наймите другую помощницу, раз это не устраивает. Эх, молодежь, — прищурился Дамир Васильевич. Я вопросительно посмотрел на него, и глава палаты снизошел до объяснений. «Я держу здесь эту пигулицу не просто так, Павел Филиппович. Она хоть и глуповатая, но очень старательная и имеет особый талант. Умеет улыбаться, хлопать ресницами и делать невинный вид. Ну и бумаги перекладывает. Только в одном деле девочка хороша». Васильев довольно закатил глаза. А я поежился и в который раз поблагодарил всех богов, что, когда я открывал свой кабинет, именно Арина Родионовна пришла к дверям офиса в поисках работы. «Это ваше личное дело, Дамир Васильевич, и меня оно не касается». Глава палаты адвокатов слыл добрым семьянином, даже несмотря на бастарда, которого он не так давно представил обществу, и быть в курсе его рабочих развлечений мне не хотелось. «Вы меня не поняли, юноша», — строго поправил меня Васильев. Такая вот девчушка способна заставить смотреть ей вслед любого сурового гостя. Я нарочно вызываю ее и роняю на пол ручку или карандаш, который она с готовностью поднимает. И если после ее ухода гость намекает мне, что я выбрал себе на редкость приятную любовницу, то именно в этот момент я хмурю брови и сурово заявляю, что никогда бы не стал заниматься ничем подобным под крышей этого заведения. И уж тем более не позволил бы себе заводить шашни за спиной своей супруги. И когда мой смущенный собеседник начинает оправдываться, я добавляю, что девица является дочерью моего старого приятеля, которому я обещал за ней присмотреть. «О, как!» — только и смог сказать я, понимая, что и сам попал на эту же удочку. И после такого конфуза я веду диалог уже с позиции силы и всегда получаю преференции, на которые без своей помощницы не мог бы рассчитывать. Поверьте, среди новой аристократии достаточно людей, которые попадаются на этот трюк. Они не просят меня избавить их от подробностей. Они сами начинают строить догадки и чаще всего вслух. У молодых дворян нет даже понятия о чести, этикете и манерах. «Умно», — довольно усмехнулся я. «Признаться, не ожидал от вас такого коварства». «Учитесь, Павел Филиппович, пока я жив», — тотчас ответил Васильев. «Глядишь, и вы сможете так же хитрить, когда прижмет». Мужчина довольно улыбнулся, а потом вернул чашку на блюдце. Утер салфеткой губы и спросил. «Ну, вы ведь пришли не для того, чтобы попить чаю и узнать про мою секретаршу, и вряд ли для того, чтобы рассказать мне о деталях дела Потемкиных». «Так нечего там рассказывать», — развел я руками. «Все разрешилось само собой. Мне просто посчастливилось стать свидетелем событий, только и всего». «Бросьте», — отмахнулся Василий. «Все уже знают, если Чехов взялся за дело, оно обречено на удачу». Поговаривают, что и дар у вас не такой уж и темный. Люди про вас уже сказки слагают. Того и гляди, станьте персонажем из городских легенд, на вроде шаманов или перевертышей. Знаете, что к вам уже выстроилась очередь из желающих получить помощь молодого, но очень талантливого некроманта?» Я вздохнул. «К сожалению, знаю. Это и стало причиной моего визита к вам». «Неужели?» – тут же отозвался мужчина. «Много работы?» «А я предупреждал, что дежурства от министерства не принесут вам ни денег, ни удовольствия, лишь измотают и ввергнут в печаль. Того и гляди, начнете пить горькую и проклинать весь белый свет, как принято у творческих бездельников в ноябрьскую пору. Вот если вы решите занять кабинет в этом здании...» «Я вовсе не это имел в виду, Дамир Васильевич», — прервал я предположение главы палаты. «Моя известность сыграла со мной злую шутку. Я вовсе не искал такой вот странной славы». «Это еще что?» — хохотнул хозяин кабинета. «Я слышал, что вы теперь способны воскрешать умерших». «Что?» — опешил я. «Вы сейчас шутить изволите?» «Отнюдь. А ведь всего и надо было оказаться в нужное время в часовне, где проснулась одна юная особа. Сами виноваты, Павел Филиппович. Не удивляйтесь, если детишки понесут вам дохлых крыс, найденных в ближайшем мусорном баке, с просьбой вернуть животинке жизнь». «О, паси, искупитель!» — пробормотал я. «Угораздило же меня!» «Многие отдали бы состояние, чтобы обрести такую известность», — лукаво заметил мужчина. «Вам, на удивление, удалось понравиться простолюдинам и аристократам. На днях я слышал частушки, их пели музыканты на площади. Забавная такая песенка про некроманта, который привел с кладбища мертвецов, чтобы напугать жандармов». «И у него получилось?» — вдруг заинтересовался я. «Не знаю», — Дамир Васильевич вздохнул. «Машина покатилась дальше, и я не услышал окончания. Но, поверьте моему слову, народная любовь дорогого стоит. Добиться ее практически невозможно. Всегда найдется грешок, за который распнут и не пощадят». Мужчина помрачнел, и я подумал, что он мог пострадать от истории с обретением бастарда. В отличие от Дамира Васильевича, я не интересовался новостями и слухами, потому и не знал доподлинно, как общество приняло пополнение его семьи. «Но отчего-то я уверен, что вам многое могут простить, Павел Филиппович», — продолжил он. «Как знать», — я пожал плечами, — «сегодня ты герой газетных полос, а завтра...» «Но завтра занимаете кресло в городской думе», — негромко продолжил Васильев. Я отряхнул головой, понимая, что если начну оправдываться, то ничего не добьюсь. А может, как раз получу обратный эффект, и глава палаты адвокатов поверит, что я и впрямь наметил себе путь во власть. «Я пришел к вам с одним деликатным делом и очень нуждаюсь в вашем совете». «Так, так, слушаю вас внимательно». Он так и подался вперед, ожидая продолжения. «Ко мне обратилась известная в своих кругах Бона Вита», — начал я. «Слышал об этой девице», — подтвердил Васильев. «Ее половина империи знает. Она принимала участие в передаче «Изба». На редкость неприятное зрелище. Но молодежь любила смотреть. Неужели никогда ее не видели по телевизору?» Последнюю фразу он произнес с удивлением, глядя на меня. И я покачал головой. «Очень редко смотрю телевизор, так что не имел возможности». «Немногое потеряли», — отмахнулся Дамир Васильевич. «Сомнительная честь, откровенно говоря. Вита — обычная профурсетка, которая всячески пытается привлечь внимание к своей персоне. Не так давно она выложила в сеть видео, где рассказывала, что излучение от вышек сотовой связи вызывают рак. А в прививках содержится ген послушания. Она частенько выдает всякую чушь, которая, как по мне, граничит с откровенной ересью. Но, к ее счастью, мало кто из разумных людей принимает эти бредни всерьез. К тому же у девицы есть покровитель, который оплачивает ее прихоти». Я нахмурился. «Кто-то серьезный? Из дворян?» Васильев недовольно поморщился. «Один аристократ из новых семей, который после смуты смог прикупить себе титул. Много денег и хорошие связи среди дворян и промышленников, но при этом старается лишний раз не высовываться. В дуэли не ввязывается, ведет приличный образ жизни, не светится во всяческих скандалах и предпочитает не открывать лицо от греха подальше. Если Бона что-то натворила, то он сможет решить ее дела без особых проблем. Но, видимо, в этот раз парень надумал перестраховаться и прислал ее к вам. Слава идет впереди вас, мастер Чехов». «В этом-то и фокус. Она пришла не как обычный клиент». Я коротко обрисовал ситуацию, упомянув человека с камеры, который наверняка снимал нашу с ней встречу. «Решила снять историю для телевидения», — подвел я итог, «и сделать мне героем, спасающим ее великолепную от обвинения, которого, к слову, и нет вовсе». «Это как?» «Обвинение подставное». «Подставное?» Васильев, непонимающе, сдвинул брови. «Я проверил и точно знаю, что обвинение в клевете шито белыми нитками. Заявление в жандармерии есть, а вот человека, написавшего его, на самом деле не существует». «Поясните, юноша, я совершенно не понимаю, о чем речь». «Все просто. По документам человек, который обвинил Бону Виту в клевете, умер несколько лет назад». «И как же вы это узнали, позвольте полюбопытствовать?» — с интересом спросил Васильев. «У меня есть свой человек в архиве», — пространно отметил я, не упоминая, что на самом деле помощником оказался любопытный и ужасно болтливый призрак. Именно с ним мне накануне пришлось проговорить около получаса возле здания архива. Хорошо, что я догадался приложить к уху телефон, и прохожие считали, что я отвечаю собеседнику на другом конце провода, а то не ровен час вызвали бы мне карету и отправили к лекарям. «Значит, Бона Вита решила сыграть царевну в беде», — произнес Дамир Васильевич задумчиво. «А вам отвела роль богатыря или же дракона?» «Я бы спокойно отнесся к этой ее блаже, если бы нахалка пришла ко мне с частным визитом. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не рыдало. Но она открыто призналась, что подкупила кого-то, чтобы попасть ко мне в порядке распределения. То есть кто-то по-настоящему нуждающийся не попал ко мне. Она украла чей-то шанс». «Вы считаете себя спасителем, Павел Филиппович?» — с холодком уточнил Васильев. «Скажите мне, Дамир Васильевич, много ли адвокатов стремятся помочь простым людям?» — прямо спросил я, глядя на собеседника. Васильев нахмурился и поджал губы. «Нет», — выдал он наконец. «И то, что я хочу этим заниматься, не делает меня спасителем. Это делает меня человеком, который исполняет свою работу, несмотря на титулы пострадавших. Мне на самом деле все равно, кто пострадал, князь или разносчик рыбы в торговых рядах». «Ну, вы сравнили». «Мне все равно», — повторил я с нажимом и поднялся на ноги. Подойдя к окну, я выглянул наружу. Солнце заливало светом лужайку перед зданием. Памятник казался темной громадой, однако наглая чайка не уважала изваяния и, сидя на главе скульптуры, спокойно чистила перья. «Можете считать меня глупцом», — продолжил я. «Но я вижу человека в каждом, независимо от происхождения. Мне важно, чтобы справедливость восторжествовала. Именно за этим ко мне идут». «А как же преступники, которые также могут попасть к вам по распределению? Или вы полагаете, что вам раз за разом будет благоволить удача, и ни один из клиентов не окажется виновным?» Я отвернулся от окна и сложил руки на груди. «Я буду отстаивать интересы клиентов, которых пришлет мне случай. Таков путь». «Вы сейчас напоминаете мне одного человека», — задумчиво протянул Васильев, и взгляд его потеплел. «Он тоже говорил, что будет бороться за справедливость и пойдет на все, чтобы она восторжествовала». «И у него получилось?» — хмуро уточнил я. «Спросите его как-нибудь сами на семейном обеде. Думаю, Филипп Петрович знает правильный ответ на этот вопрос», — усмехнулся Васильев и продолжил, сделав вид, что не заметил моего мрачного взгляда. «Я знаю, что вы не особо ладите, но уверяю, на своем веку я встречал не так много людей, болеющих за дело больше, чем ваш отец. Он лучший в своем нелегком ремесле и профессионал, у которого есть чему поучиться». «Я начинаю думать, что вы проиграли в карты, теперь должны петь оды начальнику охранки», — усмехнулся я. Дамир Васильевич с улыбкой вздохнул. «К сожалению, в карты я играю куда хуже, чем мне бы хотелось. Потому предпочитаю бильярд. Однако, если вернуться к нашему разговору, то я прекрасно понимаю вашу досаду. Поступок Боны Виты не делает ей чести». «Я хочу просить вас не допускать, чтобы подобное происходило впредь. Распределения не должны продаваться». «Конечно, Павел Филиппович», — закивал глава адвокатской палаты. «А что с самой девушкой? Вы желаете обвинить ее в подлоге и подкупе?» Я ненадолго задумался, а затем ответил. «Пожалуй, девушка сумела завладеть моим вниманием. Я встречусь с ней лично и объясню, что так делать нельзя». «Она и впрямь перешла черту», — согласился со мной Васильев. «Девица привыкла к лицедействам и совсем забылась. Вам не помешает напомнить ей, что играть с аристократами — плохая идея». Я улыбнулся и взглянул на часы. «К сожалению, Дамир Васильевич, мне пора идти. С радостью поболтал бы с вами еще, но, увы, меня ждут дела». Мы попрощались, и я вышел из кабинета Васильева. Его помощница с кем-то болтала по стационарному телефону, накручивая на палец прядь волос. Завидев меня, она тотчас широко улыбнулась и махнула мне рукой. А я отвел взгляд от выреза ее блузки и понадеялся, что покраснел не слишком сильно. «Дамир Васильевич умно придумал, ничего не скажешь». Я сбился с шага, но ведь кто-то на самом деле исполняет ее работу. Я еще раз оглянулся, отметив, что документы лежат на своих местах, а на полках полный порядок. Все же Васильев оказался куда хитрее, чем я думал. Свои прямые обязанности его секретарь исполняла не менее старательно. «Внешность может быть обманчивой», — подумал я и направился прочь. Снаружи меня ждал теплый день с отчетливым запахом дождя, прошедшего ночью. Лужи на площади еще не высохли и блестели блюдцами. Спешить никуда не хотелось. Я вынул из кармана телефон и набрал номер своего кабинета. Нечаева ответила сразу. «Приемный адвоката Чехова Павла Филипповича. Чем я могу вам помочь?» «Добрый день, Арина Родионовна. Как дела в кабинете?» Буднично уточнил я. «Павел Филиппович, я как раз собралась на обед. Если вам не сложно, найдите телефон Бонны Виты в том деле, которое мне принесли из жандармерии». «Я внесла ее в список клиентов», — ответила девушка. «Могу созвониться и назначить встречу». «Будьте любезны и предупредите, пожалуйста, что если она не встретится со мной в ближайшее время, то я откажусь от ее защиты и верну дело жандармам». Я был уверен, что Бонна Вита решит со мной поиграть. Скорее всего, попытается сыграть в занятую особу, за которой надобно бегать. А мне ужасно не хотелось затягивать с этим делом, тем более, что оставалось еще разобраться с цирюльником и расстроенной свадьбой. Арина Родионовна перезвонила через несколько минут. «Бонна Вита сейчас на съемочной площадке. Ее помощник уверил меня, что она перезвонит вам, как только освободится, и добавил, если не забудет». «Прискорбно», — проворчал я. «Но я смогла выяснить, где идут съемки», — довольно продолжила секретарь. «И где же?» «На Петроградской стороне». «Спасибо, Арина Родионовна». Я отменил вызов, убрал телефон в карман и направился к стоявшему на парковке «Империалу». Пора закрыть это дело о клевете. Фома сидел за рулем и, щурясь от яркого солнца, с интересом наблюдал за пляшущим солнечным бликом. Заметив, как я сел на пассажирское сиденье, он оторвался от этого занятия и уточнил. «Куда дальше, вашество?» «На Петроградскую сторону», — ответил я. «Будем искать там съемочную площадку». Слуга кивнул, завел двигатель, и авто выехало с парковки.